не запрещается ни страдать, ни переживать, ни ощущать ярое отягчение обстоятельствами, ни чуять тьмы беспросветность, не видеть всю силу ее. Но при условии напряженного единения со мной еще и еще надо усилить объединение в духе сознания с миром моим. Мир ваш — мир внешний, в нем плач и скрежет зубовный, в нем тяжко духу томиться. Но есть выход в мир мой, мир света, гармонии и красоты. И за меня надо держаться всею силою духа, иначе они оторвут, они — ненавистники света. И свет мой, который есть в вас, им столь ненавистен, что пока он в вас есть и пока на земле, вас не оставят в покое. Будут меняться лишь формы подхода и методы злоухищрений, но под всеми увидите тьму и тех, кто ей служит. Они избирают каналами приближения к вам людей, которые являются сознательными и бессознательными их помощниками, и тщательно прячутся за ними, особенно опасны сознательные. Ведь это уже явные служители темных, надо оборонить и защитить близких. Нападки на всех, кто принял меня, как же усилить объединение? Памятованием, постоянным и постоянным изображением в третьем глазу. Можно обычные мысли отбросить, сосредоточившись на одном. От них толку мало, и много среди них ненужных. Их заменить мыслью о высшем будет полезно всегда. Лишь единением устоите. Видите сами, что творится вокруг. Видим и мы, и оберегаем по степени преданности вашей, устремленности вашей, вашей любви и бесповоротности решения вашего с нами идти до конца.